Вот я приехал, я примчался и постучал в свое окно. Ответа так и не дождался, и в доме пусто и темно, и только ветер за углом всю ночь заносит снегом дом. Вот я приехал, я примчался, свечу поставил на столе. Я все куда-то в жизни рвался, мечтая о чужом тепле, а дом мой быстро опустел, и все исчезло, что имел. И что же теперь, и что же теперь? Снова за дверью.